Глава 24. Fair Isle. С папи видно Fair Isle. Он маячит на самом краю поля зрения, прямо на горизонте. У меня на кухне висит репродукция карты Оркни и Шетландов 1654 года. И на ней изображен Fair Isle. Лишь намечен между двух групп островов, никаких деталей. Ведущие прогнозов погоды для судоходства относят Оркни и Шетланды к району Fair Isle. Так что, слушая радио перед сном, я навостряю уши, когда звучит это название. Ветер восточный или северо-восточный — от 6 до 8 баллов. Состояние моря — бурное или очень бурное. Зимние ливни. Видимость хорошая, местами ухудшается. Небо над Оркни такое огромное. Мне легко отслеживать приближающиеся изменения погоды. Северные ветры надвигаются на северный холм Папиа с Fair Isle. Краткосрочные прогнозы проще всего делать, выглянув из окна, но я все равно проверяю, что пишут в интернете. Захожу на сайт с прогнозами от BBC, а также на погоду на Северных островах, сайт, который ведет Дэйв Уиллер с Fair Isle. Люблю представлять его эдаким метеорологом-перебежчиком, который ни от кого не зависит на этом широко раскинувшемся северном острове. На Хогманай, праздник последнего дня в году, мне рассказали, что некоторые обитатели Папиа — потомки семьи Ирвинов, которая приехала сюда с Fair Isle. Говорят, их лодка причалила в заливе на севере острова, который теперь называется в их честь — Ирвин. В начале XIX века жизнь на Fair Isle была такой тяжелой, что даже идея переехать на Папий казалась привлекательной. Семья погрузила пожитки в маленькую лодку и погребла на юг, возможно, даже не зная заранее, где именно они найдут пристанище. Свой старый дом они больше никогда не видели, разве что на горизонте в ясные дни. По мере того, как я продолжаю натыкаться на упоминание острова, мне все сильнее хочется съездить туда. И в конце концов это желание становится непреодолимым. И в сумасшедшую пятницу, так в пабах Кёркола называют последнюю пятницу перед Рождеством, когда, как мне кажется, все остальные напиваются вдрызг на вечеринках, я принимаю отчаянное решение съездить на Fair Isle в начале января. Сяду на ночной паром из Кёркола до Леруика на Шетландах. Fair Isle официально является частью Шетландов. А оттуда полечу на Fair Isle. Когда я бронирую место на самолете, меня предупреждают, что я могу застрять на острове дольше, чем планирую. В это время года паромы и самолеты часто задерживаются из-за непогоды, тумана, ветра или бурного моря. На 13-й день Рождества я единственный пассажир самолета Islander, направляющегося на Fair Isle из аэропорта Тингол на шотландском мейнленде. Со мной летят только почтовые отправления. Из окна самолета вижу шотландских овец, пасущихся парочками в опасной близости от краев утесов. На западе виднеется глыба острова Фула. Мы пролетаем над целыми километрами воды, прежде чем на горизонте появляется поднимающийся прямо из моря Fair Isle. На карте он выглядит примерно таким же по размеру, как Папий. Согласно официальной статистике, его площадь составляет 7,68 квадратного километра, а Папия — 9,18. Но в реальной жизни остров кажется больше за счет своего рельефа. Высшая точка, холм Уорд, достигает 217 метров, отвесных утесов, высокой травы и груд булыжников. День выдался нетипично мягкий для этого времени года, так что я решаю прогуляться на север острова к северному маяку. Иду по узкой дорожке вдоль высоченного обрыва к неиспользуемой сирене, которая предназначена подавать сигналы судам во время тумана. Население Fair Isle примерно такое же, как на Папии, около 70 человек. И все они живут на юге острова, в основном в белых домишках, принадлежащих Национальному фонду Шотландии. Дома стоят компактно, чтобы противостоять жесткому климату и близкому морю. С Папиа видны другие расположенные поблизости острова. Отсюда же лишь океан. Чувствуешь себя совсем вдали от мира и во власти природы. Фэр-Айл не только самый удаленный обитаемый остров Великобритании, хотя Фула тоже претендует на это звание, но и самый ветреный, наряду с Тайри, островом Гибридского архипелага. Фэр-Айл не похож ни на одно место, где я бывала, кроме разве что долины Реквик на Хое. Изолированная деревня расположилась там в бухте межотвесных холмов. Куда ни повернешься, открываются захватывающие виды на побережье, его широкие и длинные изгибы, которые частично заслонены возвышающимися отвесными скалами. Благодаря Овечьей горе, напоминающей невероятную лыжную трассу, у острова отчетливый профиль. Кажется нелепым, что до 1977 года тут действительно держали овец. Их подвозили на лодке, а затем поднимали на гору по одной с помощью тросов и также спускали. Прямо на холме есть убежище для наблюдения за птицами, и я пробираюсь внутрь. На холмах полно глупышей, так что в сезон размножения тут должно быть интересно. Черноспинная чайка, важно, как король пиратов, уселась на вершине рифа по форме напоминающего айсберг. Фэр-Айл известен своей птичьей обсерваторией, куда орнитологи приезжают весной и осенью наблюдать за размножающимися птицами и искать редких мигрирующих особей. Так как Фэр-Айл — единственный клочок суши посреди обширного моря между Скандинавией, Исландией, Фарерскими островами и остальной Европой, то это привлекательное место для птиц, как распространенных видов, так и редких. Местные долины усеяны гельголандскими ловушками, воронками, в которые ловят птиц для последующего изучения. Перебираясь через забор, я теряю равновесие и падаю на траву. Поднимаюсь, меня немного пошатывает. Оглядываюсь на ограду и вижу, как рядом останавливается машина. Водитель выбирается из нее, достает из багажника мертвую овцу и бросает ее с края утеса прямо в море. Это, конечно, крайность. Я спала только урывками во время поездки на ночном пароме с Оркни. По-весеннему теплая погода наводит меня на мысль подремать прямо тут, в низине, укутавшись в свою непромокаемую куртку. Но холод импровизированной каменной подушки быстро напоминает мне, что на дворе январь. На пароме мне не удалось толком поспать из-за гула Северного моря, сотрясающего судно и отдающегося у меня в животе, а также потому, что я увлеклась сагой об аркнейцах. Я читала о норвежских ярлах X века, когда-то плававших в тех же водах, что и я сейчас. Это способствовало лучшему погружению в атмосферу. В ту эпоху, когда была написана сага, Фэр-Айл был стратегически важной территорией. На острове построили маяк, который зажигали, чтобы предупредить ярла Паля Аркнейского о том, что приближается корабль ярла Рёгнвальда Шетландского. Однако Рёгнвальд оказался хитрее и отправил на остров подставной корабль. Увидев, что маяк на Фэр-Айле уже горит, Торстейн Рагнессон зажег маяк на Норд-Рональдсее, и так на всех островах стали зажигаться маяки один за другим. Все фермеры явились к ярлу, и собралась немалая армия. После этой ложной тревоги Рёгнвальд отправил на Фэр-Айл шпиона. Уни отобрал трех юношей из Шетландов и отправился вместе с ними на Фэр-Айл на шестивесельной лодке с провизией и рыболовными снастями. Притворившись норвежцем, которого ограбили люди ярла Рёгнвальда, Уни попросился присматривать за маяком на Фэр-Айле. Когда прибыли настоящие корабли Рёгнвальда, Уни сбежал, предварительно залив маяк водой, так что зажечь его уже не получилось. Так что никакого предупреждения на Оркни не отправили и армию не собрали. Пока капитан в 6 утра объявляет пассажирам, что мы приближаемся к Леруику, я представляю костры, загорающиеся один за другим на вершинах холмов, как современные маяки. Огоньки на фоне темных морей. Дэйв Уиллер не только метеоролог Фэр-Айла, но также управляющий аэропортом, фермер и архивариус. Он ведет официальный учет рождений, смертей и свадеб на острове. А еще он профессиональный фотограф и преподает информатику в школе, где учатся 6 ребят, как и на папе. Когда Дэйв приехал сюда из Йоркшира в начале 70-х, ему удалось убедить Метеорологическое бюро Великобритании, что им необходим пункт наблюдения на Фэр-Айле. «Нужно найти свою нишу», — объясняет мне Дэйв основы островной жизни. А еще он рассказывает, как они с женой Джейн привезли сюда коров, что было для острова в новинку, и наладили продажу молока. Я вспоминаю своих родителей, тоже переехавших на Оркни в 70-х, старые фотографии, где они в вязаных свитерах и совсем другими прическами. Хотя метеорологическое оборудование частично было автоматизировано, Дэйв регулярно отправляет в метеорологическое бюро отчеты с 6 утра и до самой ночи. Он проводит меня в свой метеорологический кабинет на ферме Поле, стоящей в тени Овечьей горы. Термометры измеряют температуру воздуха, травы и земли. Есть здесь и анемометр, показывающий силу ветра на стандартной высоте в 10 метров. Есть еще красивый прибор, похожий на хрустальный шар. Он измеряет интенсивность солнечного света. «Стеклянная сфера — это зажигательная линза», — объясняет Дэйв. Лучи солнца фокусируются на карточке со шкалой времени. И таким образом можно измерить, насколько сильно солнце прожигает бумагу. Каждый день после заката вставляют новую карточку. Я просматриваю коллекцию снимков, которые Дэйв сделал за несколько месяцев на зафиксированную веб-камеру с неизменным полем зрения и углом обзора. Камера делает по снимку в час. И просматривая их, можно увидеть, как резко меняются погода и свет в течение сезона и даже одного дня. Я вижу, как поля зеленой травы под голубым небом становятся словно выбеленными в конце зимы. По утрам Овечья гора в тени, так как солнце светит сзади, но по вечерам отлично видна каждая ее деталь. Закат окрашивает все: небо, утесы, склон холма в розовый цвет. Небо то серое, то скрытое белой мглой. Иногда Овечью гору плохо видно из-за тумана. Бывает также, что на объектив камеры капает дождь. В самые яркие дни солнце выглядит как черное пятно, потому что камера не может отобразить его свет. Из-за ветра у меня не получается уехать с острова на следующий день, как я собиралась. Как меня и предупреждали, самолеты отменяют. Я размышляю о разнице между тем, когда ты сам решил приехать на остров, и тем, когда ты тут застрял один. В подростковом возрасте я орала. Я не просила, чтобы меня рожали здесь. Меня бесило, что повсюду меня должны были возить родители, и что за порогом вечно бушевал то дождь, то ветер. Я провожу ночь в старой комнатушке смотрителя Южного маяка, построенного в 1890 году и автоматизированного в 1998. Сирену, звук которой когда-то разносился на 40 километров, выключили в 2005 году. Лужайки у маяка выглядят так, будто за ними ухаживают, но на самом деле трава остается короткой из-за ветра и морской соли. Гуляю вдоль побережья, слушаю зарубежных корреспондентов BBC и чувствую себя каплей в океане. Решаю прогуляться к вершине Малькольмс-Хед. Некоторые утверждают, что здесь и стоял когда-то тот самый маяк из саги. В такой шторм это настоящая авантюра. Карабкаюсь на холм на четвереньках. Местным жителям должно быть забавно наблюдать за этим снизу из своих домов. Ветер дует мне навстречу, как будто передо мной воздушная подушка. Становится тяжело дышать, я устаю, все тело напряжено. Шум такой, что можно кричать как угодно, никто не услышит. Мне в лицо бьет морская пена. Только я думаю, что все успокоилось, как налетает новый шквал. Помимо любителей птиц, на маяк ходят коллекционеры островов. Те, кто стремится посетить как можно больше Шотландских островов. В переписи населения 1861 года остров определяют как любой окруженный водой участок суши, где достаточно растительности, чтобы прокормиться одной или двум овцам, или где живут люди. В своем путеводителе Хасуэлл Смит пренебрежительно отказывает в статусе острова Скаю, потому что к нему ведет мост, а также Аркнейским Бюрею и Саут-Рональдсею, которых во Вторую мировую войну присоединили к Мейнленду дамбами под названием «Барьеры Черчилля», построенными, чтобы преградить путь немецким подводным лодкам. Бывают здесь также коллекционеры маяков и коллекционеры Мэрилин, которые, должно быть, уже забрались на все Мунро, так называются шотландские холмы выше 915 метров, и теперь стремятся покорить все холмы Мэрилин выше 150 метров. А Уорд на Фэр-Айле как раз один из них. А еще люди приезжают на Фэр-Айл, чтобы узнать историю своей семьи. В Канаде и США проживают тысячи потомков жителей Фэр-Айла по фамилии, например, Стаут и Ирвин. Когда я рассказала о своем плане поехать сюда, несколько друзей с Оркни отметили, что их прапрадедушки как раз с Фэр-Айла. Мой друг Регнвальд Лесли показал мне фото своего прапрадедушки Джорджа Лесли, и меня поразила не только его красота и щеголеватость, но и легкая экзотичность черт, напоминающая о монголах, инуитах и саамах. Может быть, это совпадение, а может, жителям Фэр-Айла понравилось бы думать, что их связывает родство с выносливыми людьми с Крайнего Севера. Регнвальд рассказал мне, что Джордж жил на ферме под названием Пунт. По словам Дэйва, это одна из двух последних сохранившихся на острове заброшенных ферм, ведь обычно такие дома быстро разбирают на камни, чтобы построить новые. Я брожу в тумане вокруг руин дома, где теперь хранят корм для животных и пристроек. Узнаю, что именно здесь, в начале 20 века, останавливалась герцогиня Бетфорд, когда приезжала на остров понаблюдать за птицами. Не терпится рассказать Регнвальду, пусть порадуется своим связям с аристократией. В январе посетителей на острове немного, так что местные о моем приезде разузнали заранее. Продавщице в магазине известно, где я остановилась. Но что делает на Фэр-Айле в январе одинокая женщина, которая не может толком объяснить, зачем приехала? Я здесь с ней из-за птиц или интереса к истории своей семьи. Я и сама не знаю. Просто я смотрела-смотрела карты Google, читала-читала Википедию, и вот приехала. Я больше не трачу свободное время на выпивку и вечеринки. У меня нет ни детей, ни серьезных забот. Так что я теперь путешествую по удаленным уголкам севера, стремясь дойти до самого края карты. Вот что случается, когда бросаешь пить. Это и есть свобода, которую дарит трезвость. Сделав шаг в неизведанное будущее и завязав с алкоголем, я не знала, что со мной произойдет. Я не знала, что вернусь на Оркни. Не знала, что больше всего на свете буду мечтать услышать скрежещущий зов коростеля. Не знала, что начну плавать в море и относиться к своей писанине более серьезно. Не знала, что когда-то буду в одиночестве забираться на крутой холм на самом удаленном острове страны, в шторм, в начале января, а в лицо мне будет бить морская пена. Но я должна была дать себе шанс попробовать все это. Существуют разные версии происхождения названия «Фэр-Айл». Возможно, оно произошло от того же корня, что в слове «фарватер» — «водная магистраль». Ведь этот остров находится на полпути от Оркни к Шетландам и служит морякам-ориентиром. Расположение Фэр-Айла кажется мне удивительно продуманным. Обе ближайшие к нему точки — Норт-Рональдсей на Оркни и мыс Самбара-Хэт на Шетландах — лежат буквально на линии горизонта, на расстоянии около 42 километров. Остров почти изолирован. Почти, но не совсем. Маяк на Норт-Рональдсее — самый высокий наземный маяк Великобритании, так что его свет виден с Фэр-Айла. А еще есть версия, что остров назвали так просто потому, что он феерически красивый. У скалистых берегов Фэр-Айла произошло немало кораблекрушений, так что тут на протяжении многих лет использовали самые разные способы предупреждения об опасности. Помимо двух маяков и сирен, была ракетная база, которую построили в 1885 году и использовали лишь один год как альтернативу сирене. Так проходящим мимо кораблям сообщали о близости острова. В густой туман или снегопад с 10-минутным интервалом запускали ракеты, и они взрывались на высоте 250 метров над уровнем моря. Совсем рядом с тем местом, где во времена викингов были маяки, на вершине Малькольмсхед находится сторожевая башня XIX века, построенная в период наполеоновских войн, чтобы высматривать вражеские корабли. На холме Уорд сохранились остатки радиолокационной станции времен Второй мировой войны, а также хижины сотрудников береговой охраны, которые осматривали море невооруженным глазом, чтобы прийти на помощь, если кто-то оказался в беде. Фэр-Айл перестал быть стратегически важным местом для военной обороны, однако из-за своего удаленного местоположения сохраняет важность с точки зрения метеорологических и орнитологических исследований. В мою последнюю ночь на Фэр-Айле, примерно за час до того, как я засыпаю, относительно близко к Земле пролетает астероид. Когда-то были опасения, что астероид 99942 Апофис с вероятностью в 2,9% столкнется с Землей в 2029 году. Но с каждым годом астрономы совершенствуют предсказания траектории его полета. Сегодня он удален от нас более чем на 13 миллионов километров. Есть десяток других астероидов, вероятность встретиться с которыми у нас выше, чем с Апофисом, и за ними, используя данные мощнейших телескопов, наблюдают в офисе в Калифорнии. Из окна своей спальни я вижу, как раз в полминуты туман разрезают 4 луча. Это вращается маяк. С моря эти 4 луча выглядят как вспышки. Я узнаю их через пару ночей, когда буду стоять на палубе парома около 9 вечера, возвращаясь на Оркни. Ну а сейчас на маяке я засыпаю в сиянии этих лучей, и мне снятся системы оповещения. Бакены, ракеты, маяки, спутники и телескопы. Мне снятся опасности и диковины, которые мы пытаемся предсказать, измерить и собрать в коллекцию, которые приближаются к этому маленькому острову, плывут по морю, спускаются с неба и прилетают из космоса.